Мирча Элиаде. Девица Кристина. Роман. Перевод с румынского Анастасии Старостиной. Мирча Элиаде, 1907-1986, румынский философ и писатель. С 1945 года жил во Франции, с 1957 в США. Член Американской академии науки и искусства, Бельгийской и Британской академии, Австрийской академии наук. Лауреат многих международных премий, автор исследований «Техника йоги» 1948, «Миф о вечном возвращении» 1949, «Шаманизм и архаические приемы экстаза» 1951, «Образы и символы» и других, а также трехтомный «История религиозных идей» 1976. Как писатель дебютировал в 1933 году романом «Майтрейи». Свою главную книгу, роман «Купальская ночь», выпустил в 1955 году. Долгое время не публиковавшийся у себя на родине, Элиаде вернулся к румынскому читателю как прозаик в 1969 году и как ученый в 1978. На русском языке издан сборник научных трудов Элиаде «Космос и история». Москва, 1987. В иностранной литературе напечатана новелла «У цыганок», 1989, номер 8.